баранина с овощами. На 4 порции 400 граммов баранины, 2 сладких перца, 2 помидора, 200 граммов консервированного зеленого горошка, 1 морковь, оливковое масло, 1 луковица, 4 картофелины, чеснок, соль. Баранину помыть, порезать, посолить, обвалять в мелко порезанном чесноке и слегка обжарить на оливковом масле. Там же спассеровать натертые на терке морковь, лук, порезанный соломкой сладкий перец, консервированный горошек. Баранину и овощи выложить в чашу для варки риса. Добавить картофель, который предварительно нужно почистить и порезать кубиками, помидоры окатить кипятком, очистить, порезать и добавить к мясу. Готовить на пару под крышкой 1,5 часа.